«Арзамас» представляет курс Александра Бутягина «Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме». Лекция вторая. Деловой день римлянина и вечер трудного дня. Жизнь мужчины, и римского, как и греческого, происходила в основном на открытом воздухе, ну, я бы так сказал, в беготне по делам. Вставали римляне, как и греки, обычно до рассвета. Надо сказать, что если мы говорим о жителях города, то выспаться им удавалось далеко не всегда. Это было связано с тем, что в силу большого движения в городе торговые перевозки были запрещены днем. И всю ночь по мостовым беспрерывно катились повозки, которые развозили по городу какие-то товары, продукты, все, что было нужно. Конечно, все это гремело, возчики орали, животные ржали и мычали, и далеко не каждому римлянину была возможность выспаться. Ну, что же поделаешь, специфика большого города. В этом смысле, конечно, проще было тому, кто живет в селе. Как я уже говорил, римлянин вставал, ну или римлянка, и утром они обычно умывали лицо, одевались, очень легко завтракали, какую-нибудь мелкую лепешечку, могли выпить молока, воды, и начинали заниматься делами. Передвигаться по городу, как я уже говорил, возможно было пешком, и это было небезопасно. Большое количество людей, толкотня, особенно если учесть, что улицы были намного более узкими. Что могло помочь человеку побогаче передвигаться по городу? С ним, как я уже говорил в прошлой лекции, могла идти свита, и впереди просто шли какие-нибудь крепкие парни, которые расталкивали прохожих. То есть вот так вот бесцеремонно раздвигали их, чтобы хозяин мог пройти. Римляне любили ходить, и многие даже парки специально были предназначены для прогулок или портики. Хозяева усадеб за территорией города тоже много гуляли, но часто это не соответствовало их статусу в городе. В городе нужно было передвигаться на носилках, иногда напоминающих паланкины, иногда нормальные носилки, в которых можно было лежать. И, естественно, позволить себе такое передвижение могли тоже люди богатые, потому что носилки нужно кому-то носить. Так что еще до рассвета, и особенно с первыми лучами солнца, города наполнялись бегущей туда-сюда публикой, среди которых можно было увидеть идущих знатных людей, перед которыми раздвигали дорогу, и еще более торжественные носилки, которые несли по улицам. Естественно, показаться обнаженным было невозможно. Если мы видим римские статуи, где преимущественно императоры часто изображены обнаженными, это исключительно художественные образы богов или героев. Так, конечно, нужно было быть прилично одетым. Парадной одеждой для римлян была тога. О тоге слышал, наверное, каждый, кто хоть как-то касался римской культуры. Все время там сенаторы в тогах, римляне в тогах. Тога была чем-то наподобие современного пиджака, торжественной одеждой. Она представляла собой такой кусок ткани, вырезанный в виде эллипса, который накидывался на плечи и очень сложно заматывался. Причем в республиканское время была принята тога попроще, а в императорское ее вообще чрезвычайно трудно было на себя надеть. Из чего многие римляне ненавидели тогу и даже славили провинцию, где тогу человек надевает только один раз во время собственного погребения. Умершего человека наряжают в тогу. Но по правилам, если ты идешь куда-то на прием или, например, в театр, куда-то публичное место, нужно было одевать тогу. Человек, который надевал ее небрежно и неудачно, мог быть подвергнут насмешкам. Тога должна была быть одета хорошо. В силу этого знатные и богатые люди имели специальных рабов, они расправляли складочки, они ловко накидывали ее. И после такого одевания нужно было идти очень осторожно, чтобы ни в коем случае не сбить эти прекрасные складки. В итоге можно было определить статус человека, сословие всадников. Это люди побогаче, чем плебеи, носили тогу с тонкой красной полосой. Сенаторы носили широкую красную полосу, полоса эта красилась пурпуром, дорогой краской. Император носил пурпурную тогу, это была самая шикарная парадная одежда империи. В то же время, поскольку тога была неудобна, самой распространенной одеждой, причем как мужской, так и женской, становилась туника. Не знаю, как описать тунику, как такую, может быть, удлиненную футболку примерно до колен, хотя туники были разные, они могли быть и более длинными, и более короткими. Солдатские туники покороче, чтобы в них было удобнее действовать. Женские туники подлиннее, ну, потому что так прилично. Рукава туник обычно доходили где-то до локтей, и эта одежда была намного удобнее. В ней можно было ходить и дома, в ней можно было работать, путешествовать. В результате туники постепенно вытесняют тогу. И иногда, уже даже во времена императора Октавиана Августа, он переживал, что не видит людей в тогах и всячески настаивал на том, чтобы люди ходили в тогах в общественные места. Ну, в общественные места людей можно заставить ходить в какой-то одежде, а уж по улицам кто во что гораст. Важным дополнением к тунике, причем обычно считалось прилично носить ее только одну, но постепенно входит в моду нижняя туника, как такое нательное белье, а поверх нее надевали еще одну. Туника могла быть украшена широкой красной полосой, такую тунику называли претекста, и эта полоса выполняла ту же роль, что и полоса на тоге, но только претексту носили часто и мальчики. Ну, а если ты видел взрослого человека в претексте, то это, конечно же, какой-то магистрат или сенатор. Главным дополнением для туники и любой другой одежды был плащ. У военных большой плащ, который можно было запахнуться где-нибудь на посту, а в случае необходимости они откидывали его назад и перекидывали через плечо. Красивое такое изображение этого плаща можно увидеть на массе фигур воинов. Рабочие носили плащи с капюшонами, потому что, ну, мало ли, начнется дождь или ветер, удобно. Такие плащи носили, например, и рабы. Мужчины часто надевали паллий. Это большой прямоугольный кусок ткани, которым можно было замотаться практически с ног до головы. И вот тот же Октавиан Август даже встретил множество людей, как он выразился, в черных плащах, вот в этих паллиях, и расстроился, что народ тоги теперь носит черные плащи. На ногах римляне носили сандалии, они были весьма разнообразные. Крестьяне и, опять же, рабы, рабочие носили сандалии, сплетенные из веревок. Магистраты, то есть избранные, как сказали бы, чиновники, носили кожаные с ремнями. Иногда носили сапожки, они могли быть расшиты, особенно у женщин. Для рабочих использовалась и деревянная обувь. Украшения у мужчин были немногочисленные, но носить множество украшений считалось не особенно красивым. У детей вешали на шею амулет, такой круглый, он назывался була. Это такой признак детский. Могли и надеть маленький перстенек, их иногда находят в детских могилах. Золотой перстень мог носить и богатый человек, часто это был перстень с печаткой. Женщины не могли носить тогу, они носили тунику нижнюю, и поверх нее надевали еще стол. Это традиционная одежда римской женщины. Это что-то вроде тоже внешней туники, но очень длинный, часто с какой-то бахромой по краю, скрывающей ноги, с многочисленными складками. Кроме того, они тоже носили плащ паллий, но он напоминал мужской, но был более тонкой накидкой, которую обычно наворачивали и на голову, и голова женщины на улице обычно была прикрытой, ну, во всяком случае, в республиканское время. Женские прически были чрезвычайно разнообразны, и даже среди рабов были специальные рабыни, которые отвечали только за прическу хозяйки. Конечно же, украшения женские были более многочисленны. И ожерелья, и какие-то нагрудные большие украшения, подвески, серьги, браслеты, которые могли надеваться и на предплечье, и на запястье, опять же, перстни. Очень интересные украшения делались на прическе. Самые красивые из них представляют такую золотую сеточку, одеваемую на волосы. Иногда со стороны затылка, в верхней части прически, там может быть диск с изображением божества, с каким-то украшением. Римские украшения выглядят более разнообразные, чем греческие. В них чаще использовались камни, и даже с определенного момента вроде бы стали использоваться драгоценные камни. Не только полудрагоценные, очень любили жемчуг в больших количествах. Так что римские женщины могли себе позволить многое. Женская одежда расшивалась, украшалась, впрочем, как и обувь. Если говорить о белье, то такого нижнего белья в современном понимании почти не было. Под тогу или тунику надевали набедренную повязку. И даже была такая знаменитая история, когда Цинцинната, очень мудрого римлянина, выбрали диктатором. В случае опасности такое бывало. Вместо двух консулов, управляющих республикой, на время сенатом назначался диктатор. И когда к нему приехали посланцы сената, Цинцинат был только в набедренной повязке, и ему велели срочно сходить домой и надеть тогу, потому что объявить человека, который находится в таком виде, диктатором, было решительно невозможно. На изображениях поздней империи иногда женщины показаны не просто на бедренной повязке, а и такой повязке на грудь, напоминающей лиф. По всей видимости, такие повязки могли использоваться для гимнасток во время спортивных занятий. Может быть, они употреблялись и теми женщинами, которые дома занимались спортом. Если же, наконец, мужчина одевал всю эту сложную одежду, он мог отправляться по делам. Какие могли быть дела? Ну, во-первых, с утра клиенты должны были приветствовать своего патрона. Иногда у него набивалась целая приемная, и он, может быть, даже не особенно желая видеть этих людей, должен был выйти и поприветствовать их. Ну, с одной стороны, в обязанности клиента входило приветствие патрона, в обязанности патрона выйти и поприветствовать клиентов. Правда, иногда он мог сослаться больным или спящим и к клиентам не выйти, но это считалось не очень хорошим. Еще одним занятием, не праздным для мужчин, была политическая жизнь. Сосредоточием политической жизни был форум, центральная площадь, наподобие агоры в древнегреческих городах. Там находились трибуны, с которых выступали ораторы. В Риме такие трибуны назывались ростры. Ростры — это передняя часть военного корабля с тараном. И однажды после военной победы, захватив корабли вражеского флота, римляне украсили вот этими таранами трибуну для выступления. И с тех пор так и стали говорить — выступать на рострах. В смысле, не на, конечно, передней части корабля, а на трибуне, украшенной вот этими вот передними частями кораблей, в первую очередь таранами. И, конечно же, в республиканское время политическая карьера была очень важной для знатного человека, то есть для патрициев, для всадников, для людей сенаторского сословия. Начать свою политическую жизнь можно было не сразу. Самая младшая важная должность, которая открывала ворота к высшим политическим должностям, это должность квестора, который отвечал за разные функции в городе. На нее могли выбрать человека не младше 31 года, а более высшие должности претора выбирали в 40, а консула, напомню, что консулы — это высшие правители Римской республики, выбирали их сразу двух, выбирали не раньше, чем 43 года. И для этого нужно было пройти ступени квестора и претора. Были еще и другие важные должности, но вот это были обязательные политические ступеньки. Что давало возможность участвовать в выборах и исполнять эти должности? Человек должен быть известен, знатен и богат. Конечно, были и должности, на которые выбирали плебеев. Эта ситуация возникла в результате долгой политической борьбы, но достигнуть самых высот должностей в республике плебеи очень долго не могли. Здесь все было крепко занято. В идеале важнейшим результатом было попадание в Сенат, то есть в Высший Совет Римской Республики, и в Сенате решались основные вопросы внутренней и внешней политики. Для того, чтобы сделать карьеру, человек должен был привлекать множество клиентов, входить в различные партии, договариваться с другими политиками. И, конечно, политик, который желал сделать карьеру, начинал ходить по своим знакомым, разговаривать на политические темы, мог выступать. Периодически случались голосования, и были там разные системы этих голосований, в которых принимали участие граждане Древнего Рима. Но все-таки политическая жизнь была не такой, как в Древней Греции, где, в принципе, каждый человек мог принимать постоянное участие. В Риме политическая жизнь и выступления с ростра или в Сенате были привилегией только знатных людей, ну или же каких-то плебейских выборных руководителей, которым повезло. Здесь не было системы жребия, выбирали целенаправленно того или иного человека. Была и предвыборная агитация, объявления писали прямо на стенах. И, идя по улице по делам или просто слоняясь, римлянин мог узнать много чего важного. Был и белый пиар, и черный пиар. В Помпеях, например, была найдена надпись, условно говоря, там, проститутки портового района предлагают голосовать за такого-то. Ну, понятно, что это не слишком способствовало популярности того или иного политика. Вероятно, в Риме было примерно так же. Впрочем, объявления были и хозяйственного направления. Там открылись новые бани или новая какая-нибудь таверна. Все эти объявления прямо писались на стенах. В Риме вот такой человек ходил с ведерком, он штукатурил и сразу писал поверх краски, как правило, красной, новое объявление. Надо сказать, что на политическую жизнь в Древнем Риме очень сильное влияние оказало появление Римской империи. Теперь уже все решал император, и ту или иную должность можно было получить только с его разрешения. Конечно же, в таких условиях настоящая политическая жизнь замирала. Интриги шли в императорском дворце, но это особая история. Это уже не политика, а именно жизнь двора. И тот политический пыл социальной жизни, который оставался в римском государстве, который помнил еще времена республики, он весь обратился на юридическую деятельность, на суды. Римляне активно выступали в судах, многие были адвокатами, и как раз вот эта подготовка у грамматиков и риторов, которая была доступна мальчикам из богатых семей, она во многом готовила их именно к такой карьере, к выступлениям в суде. Причем часто люди ходили в суд просто послушать знаменитых ораторов, потому как это было одним из развлечений, своеобразным театром. Конечно, другая деятельность — это торговля, в которой принимали участие либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя. Основными ее участниками были купцы. Конечно же, римлянин, который ходил по улочкам, заглядывал в лавки, трогал ткани, щелкал по каким-нибудь серебряным или керамическим сосудам, он часто имел дело с перекупщиком, с торговцем в конкретной лавке. Но огромное количество товаров перемещалось именно купцами. И в римское время перемещение товаров достигло грандиозных размеров. Почему это случилось? По двум причинам. Во-первых, римляне смогли полностью освоить Средиземное море. Не было ни одного уголка Средиземного моря, который не входил в Римскую империю в течение долгого времени. И еще начиная с республиканских времен, ну а потом и в императорские, римляне постоянно боролись с пиратством. Это бич торговли. Пираты были практически истреблены. И в итоге можно было совершенно безопасно, ну, только опасаясь штормов, пересечь все Средиземное море. Тогда, да во многом и сейчас, морская торговля имела огромное значение, и с любого уголка Средиземного моря можно было везти товары. Точно так же изменилась и торговля сухопутная. В первую очередь это было связано со строительством дорог. Римляне начали строить дороги довольно рано, еще с 4 века до нашей эры строятся мощные дороги, сначала небольшие, и эти дороги имеют военное значение, чтобы римские войска могли быстро передвигаться с одного места по другое. Но, как это часто бывает, вслед за войной идет и торговля. Ну ведь войска не беспрерывно двигаются по дорогам, они могут поехать и телега торговца. И в результате вся Римская империя была опутана системой дорог. Римляне строили дороги очень хорошо, это было непростое инженерное сооружение, то есть выкапывалось, как сейчас, траншея под дорогу, она засыпалась некоторыми слоями различных материалов. Часто, если они проходили через населенные пункты, они имели тротуары, дороги были очень долговечны, до сих пор существуют некоторые римские дороги. В случае необходимости строились мосты, и, опять же, до сих пор существует довольно много римских мостов, которые обычно уже не используются для того, чтобы по ним передвигался колесный транспорт, ну, просто все-таки это исторические достопримечательности, но ходить по ним можно, они весьма прочные. И сеть дорог и мостов позволяла перебросить товары, например, с юга на север Европы или с севера на юг. То есть не плыть там, например, от Англии через Гибралтар до Италии, а через территории Галлии и Германии быстро перевезти товары. Для того, чтобы облегчить торговцам эти передвижения, на дорогах ставились, во-первых, милевые столбы. Они обозначали расстояние. Во-вторых, выпускались специальные дорожные карты, справочники. Это не совсем карты в современном понимании, хотя такие карты тоже были, а это карты, на которых обозначено расстояние от пункта до пункта с указанием миль. Главное же торговцу знать, в какую сторону ехать и сколько миль. Одна из таких карт, правда, уже, видимо, переписанная в эпоху Средневековья, сохранилась, так называемая Пефтингерова карта. Это же очень здорово. Что главное в логистике? Четко рассчитать время пути. И вот римские торговцы смогли это делать. И теоретически можно было рассчитать любое движение товаров туда или сюда. И все это собиралось в Риме. Всем известна древняя поговорка «Все дороги ведут в Рим». Именно так и обстояли дела. В Рим приходили вещи из Англии, Испании, Африки, Сирии, а также иногда и какие-нибудь китайские, индийские товары. Иногда и непосредственно из Индии. Они через систему других торговцев попадали в Рим. Рим был настоящим торговым центром мира. Так что, если человек хотел что-нибудь купить, он мог послоняться по различным районам. Особенно был популярен район Субуры, рядом с римским форумом, где было множество лавок. На самом форуме торговать в какой-то момент уже было трудно из-за обилия всяких построек, храмов, памятников. Но на римских улочках можно было найти все что угодно. Ну и к торговле могли обратиться и женщины. Они покидали дом и отправлялись на поиск разнообразных украшений или каких-то дорогих тканей. Деловая активность в Риме заканчивалась обычно к обеду. Человек богатый мог возвратиться домой и поесть дома. Римские императоры считали, что дома есть это правильно. Настоящий римлянин должен есть дома. Конечно, за готовку отвечал повар или, если не было специального раба-повара, то какой-нибудь раб, хотя часто над людьми, у которых один и тот же раб исполняет несколько обязанностей, издевались. Ну что, ты не можешь завести специального раба для того и другого, а этот тебе и готовит, и смотрит за одеждой. Деловая активность замирала уже часам к 4 дня, то есть отнюдь не к вечеру, а в основном лавки начинали закрываться еще раньше. То есть римляне, конечно, вставали очень рано, но фактически работали до обеда. После обеда он был не особенно сытный, как второй завтрак, иногда его просто называют полудником, можно было немножко отдохнуть, возникала такая небольшая сиеста, а потом предполагалось уже развлекаться. Ну, мы не будем говорить о самых важных развлечениях, праздниках, а о том, что мог делать римлянин после обеда. Ну, например, он мог просто погулять. Фактически, сам Рим представлял собой хитросплетение колоннад, портиков, где было достаточно тени, чтобы постоять, пообщаться с друзьями и знакомыми или просто со случайными собеседниками. Но, конечно, в недрах такого грандиозного города хотелось какой-то свежести. В отличие от греческого города, который обычно не очень большой, и легко выйти за его границу и пойти в какую-нибудь священную рощу или к реке, в Риме при его размерах можно было очень долго идти до границы города и устать. Но при этом, как я уже говорил в предыдущей лекции, в Риме были сады. И начиная с эпохи Октавиана Августа, многие из этих садов открывались для публики. Это интереснейший момент, который говорит нам о том, как строилось древнеримское общество, и в том числе общество эпохи империи. Богатые люди, и главное, в первую очередь, баснословно богатые люди и императоры делились своим богатством, не просто кидая деньги в толпу или устраивая там даже раздачи и лотереи, когда можно было схватить какую-нибудь монетку или специальный значок и получить за нее, там, например, даже дом или одежду, а они делились и своим пространством. Еще Агриппа, сподвижник Августа, естественно, с подачи императора, он начал строить разные публичные постройки, то есть предназначенные для народа, и в том числе сад, в который допускали людей. То есть почти все эти сады были частично открытые. Была частная зона, принадлежавшая только хозяину сада, и была общественная зона, куда можно было попасть и походить там среди фонтанов, павильонов, услышать пение птиц и хорошенько отдохнуть. Другим видом публичного развлечения были бани. Я уже говорил, что римляне патологически любят воду. До них такими водолюбами, и не в смысле пить воду, а именно мыться, находиться рядом с водой. Такой культурой была только культура Минойского Крита, которая тоже отличается развитыми водопроводами и канализацией. И вот как бы квинтэссенцией этой любви к воде была баня. Хотя римские моралисты эпохи поздней республики очень переживают, что раньше баньки были маленькие, там маленькие комнатки, где просто могли нагреть воду и там мыться, но постепенно бани становятся все больше. Знатные люди могли иметь баню прямо в своем доме или построить даже очень большую баню на своей вилле, а большинство людей пользовались теми банями, которые находились либо в частной собственности и туда можно было пойти за деньги, либо же, например, какой-нибудь богатый человек или император мог подарить свою баню городу, и туда можно было прийти и побывать в ней бесплатно. Римская баня имеет четкую систему помещений. Входная зона называлась аподитерием. Там находились специальные такие полочки или ниши, куда можно было положить свои вещи и одежду. За этим стоило следить и иногда даже нанять, например, человека, чтобы он следил за твоей одеждой, чтобы ее не украли. Крали много. Например, в банях около горячих источников в Бате в Англии мы об этом знаем. Потому что рядом с баней находилась специальная контора по проклятиям. И если у кого-нибудь что-нибудь крали, человек немедленно шел и составлял проклятие тому, кто украл мою тунику, или тому, кто украл мои сандалии, тому, кто украл мой посох, чтоб там с тобой то-то, сё-то и тебя согнуло и не разогнуло. Проклятий очень много, и причем часто из-за довольно дешевых вещей. Ну, люди были раздражены и готовы были заплатить за проклятие, если до этого они пожадничали платить за то, что кто-то следит за их вещами. Ну, естественно, человек слегка побогаче мог поставить раба, который смотрел, чтобы вещи хозяина не украли. Из аподитерия предполагалось заходить во фригидарий. Это помещение с холодной водой, там часто бывал бассейн. Потом типидарий, где вода была уже теплая, и, наконец, кальдарий с горячей водой. Римляне в типидарии и кальдарии порой делали теплый пол, как бы такое подполье с колоннами, куда нагнетался теплый воздух, и иногда так усердствовали в этом, что даже приходилось выдавать деревянные сандалии посетителям бани, чтобы они просто не поджарили себе ступни и пятки. В некоторых случаях даже и стены делались двойными, чтобы нагревался не только полные стены. В римских банях могла присутствовать и парилка, ее называли лаконской баней, то есть спартанской, и там действительно находился горячий пар, естественно, в кипятке никто не купался, просто согревались паром, ну, как это существует и сейчас. Бани иногда имели и женское отделение, и палестру, то есть место для спортивных занятий. Это было не обязательно, но часто, но удобно, просто заодно можно было сразу позаниматься спортом, потом помыться, как сейчас, например, в фитнес-клубах обязательно должна находиться душевая. Эта идея очень нравилась римлянам. Ну, конечно, женщины в палестры не ходили. Это было исключено, хотя в одной из бань Помпей они могли выйти на верандочку и посмотреть на палестру, видимо, чтобы увидеть, как мужчины там лихо занимаются спортом. Были бани без женских отделений, но считалось, что женщины ходят в баню в утренние часы, пока мужчины занимаются делами. Но, в принципе, женщинам позволялось и мыться в бане одновременно с мужчинами. Это делали, конечно, женщины очень уверенные в себе, решительные. Периодически это считалось аморальным. И некоторые императоры запрещали такую практику специальными указами. Если мы видим, что таких указов несколько, это говорит о том, что все равно практика продолжалась. Постепенно бани становятся настоящими культурными центрами, куда люди ходят не только помыться, но и поговорить, провести время. И, опять же, начиная с Агриппы, с подвижника Августа, в Риме начинают строиться грандиозные бани больших размеров, в состав которых ходят не только бани и палестры, но и другие комплексы. Самые огромные бани были построены императором Траяном, и они плохо сохранились, а хорошо сохранились бани, их назвали термы, всего того, что там была горячая вода, термальная. Это термы Каракаллы и термы Диоклетиана. Это постройки с садом, ну, где, естественно, были фонтаны. Там обычно предполагалось что-то вроде театра, где можно было смотреть за представлениями или какими-то спортивными соревнованиями. Там находились библиотеки, цирюльни, всякие помещения для массажа. Могли быть врачи. И сами они богатейшим образом украшались. В них стояли скульптуры, на полу мозаика, стены были украшены фресками. Собственно, в такой бане можно было провести значительную часть второй половины дня. К вечеру римлянин шел обычно, ну, если у него была такая возможность, на какой-нибудь пир. Эти пиры могли устраивать патроны для своих клиентов, и тогда можно было прийти оттуда еще с едой для дома. Эти пиры для своих друзей задавали знатные римляне. Эти пиры в складчину могли организовывать представителей каких-то корпораций. Как правило, каждый римлянин мог найти себе место, где бы он мог поужинать. Обычно вот эту вечернюю еду называют обедом. В современном понимании это, конечно же, ужин. Но о пирах мы поговорим в другой раз. Ночная жизнь римского города была чрезвычайно опасной. Случались ограбления, избиения, ну и уж точно женщине одной ходить по ночным римским улицам было совершенно небезопасно. Хотя при этом были вигилы, не спящие, специальные службы наподобие современных полицейских, которые занимались ночными обходами и смотрели за порядком ночью. Регламентацию жизни города осуществляли специальные городские службы. Во времена Римской Республики это были выборные должности, а во времена империи управление хозяйством перешло на плечи консулов, которые уже не управляли республикой, а как бы следили за порядком, а самые важные решения, конечно же, принимал Римский Сенат. Что римляне сами думали о своей городской жизни? Конечно, жизнь в городах считалась чрезвычайно суетливой. Римляне вздыхали и говорили: «О, прекрасная сельская жизнь! Я жду, когда же я поеду в свою усадьбу?» И даже если у римляна средней руки был где-нибудь маленький домик, он обязательно пытался туда с семьей или один выбраться из этого душного, шумного города. Город считался сосредоточением пороков, суеты, опасностей, но, тем не менее, без города было никуда. И так как и сейчас крупный город, в который люди, с одной стороны, стекаются, потому что здесь есть деньги, политическая жизнь, возможности, здесь есть публика, которая может вас оценить, а с другой стороны, здесь же невозможно отдохнуть. Конечно, отдых в римском городе был невозможен только если ты не патриций, у которого находится огромный сад с павильонами, и ты даже в Риме мог бы чувствовать себя как будто в сельской местности. Но без города жизнь римского государства была невозможна. В следующей лекции о том, как управлять фермой или ремесленной мастерской, какой труд ценился дороже всего, что не так с общепитом и почему все хотят в Рим.